Произведения еще одного представителя французской живописной школы, Жана Агюста Доминика Энгра, широко представлены в коллекциях Лувра. Самые знаменитые из них – «Купальщица Вальпинсона», «Турецкие бани», «Большая одалиска» считаются гимнами красоте и утонченности женского тела. Энгр был приверженцем классических идеалов и при этом художником глубоко самобытным, чуждым всякой фальши, скуки и рутины. Энгр родился в городе Монтабан на юге Франции. Его отец был скульптором-декоратором и живописцем. В возрасте 16 лет Энгр перебрался в Париж и поступил в мастерскую Жака Луи Давида. В 1802 году Энгр был награжден Римской премией и получил право поехать в Италию за счет французского правительства, однако поездку отложили на неопределенный срок из-за скудности бюджета. Художник остался в Париже, зарабатывая на жизнь портретами. Энгр всегда брался за них неохотно, считая портрет слишком мелкой для себя задачей, хотя именно в этом жанре он достиг наивысшего мастерства. 4 года спустя Энгр наконец смог отправиться в Италию. Когда истек 4-летний срок стажировки, он остался за границей на свой страх и риск. Молодой живописец с головой погрузился в изучение художественного наследия античности и эпохи Возрождения. В Италии он прожил почти 18 лет. После возвращения во Францию Энгр пишет монументальное полотно, заказанное министром внутренних дел Франции «Обет Людовика XIII», просящего покровительства Богоматери для французского королевства. Картина, выставленная в парижском салоне вместе с хиосской резней Эжена де Лакруа, принесла Энгру первый крупный успех. Отныне французские живописцы, противники романтизма, видели в нем своего вождя. 10 лет спустя Энгр был назначен директором французской академии в Риме и в течение 6 лет возглавлял этот центр заграничной стажировки молодых французских художников. В это время Энгру было заказано живописное произведение для собора французского города Отен. Художнику надлежало изобразить покровителя города, святого Симфориона. Этого знатного жителя римской колонии, положившего начало Отену, в конце II века казнили за то, что он исповедовал христианство. Над картиной «Мучение святого Симфориона» Энгр проработал 10 лет, сделав более 100 эскизов. Возможно, Энгр поставил перед собой слишком сложную задачу. Хотел изобразить большую массу людей, притом в движении. Выставляя картину в салоне, Энгр рассчитывал на успех, однако публика отнеслась к его работе равнодушно. После этого он избегал участия в выставках, но много работал для частных лиц. В зрелом возрасте Энгр решает закончить картину «Источник», задуманную им еще в 20-е годы в Италии. В грациозном цветущем девичьем теле воплощены чистота и щедрость мира природы. «Источник» свидетельствует о том, что и в 60-летнем возрасте его автор сохранил свежие чувства, верный глаз и твердую руку. По словам голландского художника Винсента Ван Гога, эта вещь всегда была, есть и будет чем-то поистине новым. Действительно, Энгр является певцом изящества и красоты. Истинным его шедевром является большая одалиска, полюбоваться на которую вы можете в галерее 19 века «Крыла Сюлли». После наполеоновских походов мотивы Востока входят в моду среди художников и писателей. Многие из них отправляются в путешествие. Делакруа в Марокко, Байрон в Грецию. Энгр также не остается равнодушен к этой теме. На картине «Большая одалиска» изображена девушка в тюрбане с веером из павлиньих перьев в руках. Кальян и пышные драпировки дополняют восточную тематику. Обнаженное жемчужное тело особо подчеркнуто глубоким темным фоном. Плавность очертаний обуславливает его красоту. Правда, анатомическая точность рисунка не была соблюдена, и завистники художника утверждали, что изображенная на картине одалиска явно имеет пару лишних позвонков. Подобно большой одалиске, «Купальщица» была написана Энгром во время его пребывания в Италии. Отвернув лицо и спрятав руки, она сидит на краю кровати. Это свойственно Энгру. Обнаженное тело почти стилизовано. Шея и плечи не соответствуют анатомии человека. Но совершенные линии тела и мягкие отсветы, падающие на него, вызывают незабываемое чувственное впечатление. В гораздо более позднем его произведении «Турецкие бани» можно найти ту же фигуру, но сидящую на полу с музыкальным инструментом в руках.